Глава 10. Вам, читатели, задача. Брат и сестра взбежали по лестнице, вдоль которой висели на стене портреты прежних владельцев виллы Арго. Телефонный разговор отца развеял мрачные мысли, терзавшие Джейсона, и словно ветер, раздувающий тлеющие угли, вернул к жизни энтузиазм ребят. В кондитерской лакомка, понимаешь? — сказал Джейсон, пока они поднимались в башенку. — Ты уверен? — Точно так же, как в том, что я тут, — ответил он. — На вилле Арго, в доме у госпожи Биглз, — принялась перечислять Джулия, — в доме с зеркальной крышей и в лакомке. Четыре двери. Но сколько же их всего? Джейсон покачал головой. — Неизвестно. И это первое, что нужно выяснить. — С чего начнем? — С библиотеки, — решил Джейсон. — Когда мы были на острове Масок, Питер говорил о какой-то книге, в которой можно найти указание на все двери в Килморской бухте и рисунок первого ключа. Он взглянул на сестру, но она стояла к нему спиной и смотрела в окно на город. Девочка отвлеклась от своих мыслей. — Хорошо, — сказала она, — библиотека так библиотека. Пойду позвоню Рику. Джейсон прочитал названия на медных табличках на разных книжных шкафах. Он слышал, как мама моет посуду в кухне и шумит ветер в ветвях деревьев. Обойдя рояль, диван с обивкой из кожи бизона и вращающееся кресло, он внимательно осмотрел корешки книг в кожаных переплетах с золотыми, уже почти стершимися от времени буквами, посмотрел на высокие книги в черных переплетах, на которых изображались грибы и латинские названия, прошел мимо трактата по анатомии со множеством неприятных рисунков и мимо разного рода кратких руководств с изображениями созвездий, не стал задерживаться возле массивных томов энциклопедии, нескольких полок с романами, путевыми дневниками, географическими картами и философскими сочинениями. И пока он внимательно рассматривал все эти книги, ему казалось, что предки семейства Мур с любопытством взирают на него сверху, с огромного генеалогического дерева, нарисованного на потолке. Наконец, Джейсон с радостью обнаружил то, что искал. Это оказалась большая толстая книга в красном софьяновом переплете. Название, набранное красивыми буквами с завитками, гласило «Учебник для тех, кто хочет уйти от реальности. Ключи, навесные замки, тайные ходы и различные механизмы для такого дела». Он подтянул кресло ближе, поднялся на него и, достав том, обнаружил, что в обложку вставлено круглое зеркало. Тут в комнату вошла Джулия, неся словарь забытых языков. — Рик приедет позже, — сказала она, опускаясь на ковер. — А ты что нашел? Джейсон даже не ответил, настолько увлекся книгой, которую листал. Тонкие, как папиросная бумага, страницы цвета алебастра, не белые и не серые. Текст набран в две колонки, разделенные красивым цветочным орнаментом. Кое-где черно-белые иллюстрации, в основном изображения разных сложных висячих замков, поперечные сечения различных замочных устройств и механизмов, которые служили для сокрытия секретов в шкафах, сундуках и жилых помещениях. Каждая картинка пестрела стрелками и цифрами, которые позволяли понять назначение деталей замков. Например, если надавить на рычаг номер один, обозначенный на канделябре, то приводится в действие груз, висящий на блоке под цифрой 2, а он, в свою очередь, вынуждает сдвинуться штырь под номером 3 и открыть дверь в стене под номером 4, которая выглядит как простое зеркало. Джейсон очень внимательно рассмотрел механизмы, которые позволяли висячему наборному замку «Воронов» открыться только один раз, прежде чем сломаться, и узнал, как устроен специальный штифт в замке Кокебрю, с помощью которого французская знать прятала свои драгоценности. «Фантастика!» — с восторгом повторял Джейсон на каждой странице, рассматривая самые разные цепочки, навесные замки, механизмы со спуском, сейфовые замки, вращающиеся двери и потайные лестницы. Потом, вспомнив вдруг, зачем искал эту книгу, захлопнул ее и тут же открыл на последней странице, обратившись к содержанию. Книга состояла из множества статей, написанных разными авторами и по-разному иллюстрированных. Положив ее так, чтобы и Джулии было видно, Джейсон провел пальцем по странице, где перечислялись статьи, и, найдя, наконец, нужную, сказал: «Вот, смотри, Раймонд Мур. Краткие научные сведения о 8 дверях Корнуолла. Инженерные хитрости и мечта грабителя. Страница 223». 8 дверей! — взволнованно прибавил Джейсон, поспешно листая книгу в поисках страницы 223. «Раймонд Мур», — проговорила Джулия, поднимая глаза к генеалогическому дереву на потолке. Она поискала это имя среди множества других, густонаселявших его ветви, начав от последнего Улиса, пока не дошла до главы семьи, очень древнего Ксавьера. «Вот он!» — воскликнула она, увидев имя Раймонда ближе к Ксавьеру, чем к Улису. Он женился на некой мадам Фиона. Джулия сосчитала поколения, которые отделяли его от прежнего владельца виллы, и сказала: «Мы говорим о человеке, который жил по меньшей мере 400 лет назад». «Мне рассказывал о нем Леонардо Минакса», — заметил Джейсон. «О Раймонде Муре? Когда?» «Вчера», — ответил он. «Когда приехали в Черепаховый парк, он сказал, что парк этот спроектировал его предок Раймонд Мур. Вот он». Джейсон указал на имя, стоявшее рядом с названием статьи. Хотя, если уж быть точным, Леонардо проговорился, что Раймонд Мур — один из его предков. «Выходит, смотритель маяка?» «Вот именно», — заключил Джейсон и принялся читать. Статью отличал высокопарный, витиеватый язык, типичный для того далекого времени, когда она сочинялась. После нескончаемого приветствия читателю предок Улиса переходил, наконец, к теме, обозначенной в названии. Раймонд вкратце сообщал, что прослышал о существовании одного местечка в южном Корнуолле, добраться куда можно только морем. Именно там находится несколько очень остроумных замков, которые он и воспроизводит в разрезе. Городок этот состоит всего лишь из нескольких каменных строений и лишен каких-либо других особенностей, достойных упоминания, если не считать прекрасной морской панорамы, впрочем, такой же замечательной, как и во многих других местах на побережье. Джулия обратила внимание Джейсона на то, что Раймонд нигде и, видимо, намеренно не упоминает название этого городка, то есть ни разу не назвал его Килморской бухтой, и подчеркнул, что нет больше никаких других дорог, которые связывали бы его с прочими городами, и попасть туда можно только морем. 8 замков находятся в дверях в разных домах этого городка. На почте, в романтическом доме с совой, в жилище одного рыбака, в хлеву, в небольшом старинном храме на вершине холма, на ферме Би-Миш, на сторожевой башне и на маяке. «Любопытно», — отмечал автор статьи, — «что ни одна дверь с таким замком не находилась в самых важных общественных зданиях городка, например, в церкви. Все скрыты главным образом в неизвестных местах, а одна вообще таилась не в стене, а просто приставлена к повозке. Все двери изготовлены из крепкого, очень твердого темного дерева. Из 8 только одна выглядела древнее других и имела самый сложный замок. Она находилась в старой сторожевой башне на вершине утеса, которую построили еще древние римляне. Вздрогнув от неожиданности, брат и сестра узнали дверь времени на вилле Арго. «Выходит, этот дом стоит на месте старинной римской башни?» — прошептала Джулия. «Старинная сторожевая башня», — уточнил Джейсон и стал читать дальше. «Замечательные замки в этих дверях не требуют никакого особого ухода. Их механизмы не имеют балансиров, гирь, не подвержены трению. Особого интереса заслуживает материал, из которого они удивительным образом изготовлены. Это какой-то очень редкий металлический сплав, который не поддается даже самому тщательному химическому анализу. Я использовал всевозможные реагенты, пытаясь определить его состав, и понял, что в основном это золото, потому что на сплав воздействовала только ртуть. Механизмы замков, однако, отнюдь не хрупкие и обладают такой же теплопроводностью, как золото. Я составил следующую таблицу результатов, номер 3, для ученых, которые захотят отправиться в этот городок и продолжить исследование». Джейсон помолчал, потом с волнением продолжал. «Замки, о которых я говорил выше, открываются и запираются простыми и красивыми ключами, головки которых изображают различных животных. У меня имелась возможность близко познакомиться с 5 из этих ключей, рисунки которых привожу. Таблица 5. Лошадь, кот, лев, большая морская рыба и обезьяна. У меня есть основания полагать, что в конечном счете ключей было 11. 4 ключа для сложного замка в башне и 7 для других дверей. Рисунки на головках этих ключей мне, к сожалению, неизвестны». «Подожди, подожди», — проговорил Джейсон, прерывая чтение. Он взял лист бумаги и переписал названия ключей, нарисованных Раймондом Муром вместе с теми, которые знал. И у него получился вот такой список: лошадь, кот, лев, большая морская рыба, кит, волк, олень, хамелеон, дятел. 8 ключей. Недостает 3. И 4 дверей, — прибавила Джулия. Кроме дверей на вилле Арго, в доме у госпожи Биглс, в доме с зеркальной крышей и в кондитерской лакомка. Раймонд ведь говорит, что одна дверь находится на маяке, верно? А другие места довольно трудно определить, как, например, найти дом рыбака или ферму Би Миш. «Давай спросим Рика», — предложила Джулия. Джейсон задумался. «Двери ведь помечены и на карте, которую украла у нас Обливия», — напомнил он, помолчав. «И которую кто-то спрятал в Древнем Египте, чтобы хранилась там в надежном укрытии». «Точно так же кто-то спрятал в других местах все остальные ключи». «Блэк Вулкан?» «Да», — ответил Джейсон, переворачивая страницу. «Мастер, изготовивший ключи». Статья Раймонда Мура заканчивалась пространными рассуждениями о ключах и о том, почему их головки изображают тех или иных животных, после чего на последней странице брат и сестра обнаружили картинку, при виде которой у них перехватило дыхание. «Первый ключ!» Он во всем походил на те, какие уже имелись у ребят, но на головке его ребята увидели изображение 3 черепах. «Черепахи! Это же понятно! Как мы раньше не подумали об этом!» — воскликнул Джейсон. Под рисунком первого ключа Раймонд Мур поместил вот такое пояснение: «Тщательное изучение изображений ключей и замочных скважин на дверях приводит меня к мысли, что они изготовлены одним и тем же мастером или группой замечательных мастеров-ремесленников, которые создали эти удивительные механические драгоценности, вдохновляясь единым планом, но моделируя их по-разному, чтобы каждый ключ получился уникальным, неповторимым. Никто в городе не знает людей, создавших эти двери. Никто не знает, сколько людей работало над ними. Быть может, трудился целый народ, славившийся своими ювелирами, которые обладали необыкновенными знаниями и неповторимым ремесленным мастерством. Но у меня есть основания полагать, что единственный исходный рисунок, который имеется на всех ключах, соответствует тому, что воспроизвожу на этой странице. Я называю его первым ключом или ключом, который может открывать и запирать все 8 дверей, о каких я говорил выше. Он похож, или мог бы походить, потому что в его существовании я совсем не уверен, на все другие ключи. А на головке его изображены 3 черепахи. Это своего рода подпись мастера, его печать и знак признания строителей дверей. 3 черепахи. Это мирные, мудрые животные, живущие и на земле, и в море, причем очень долго. Вам, читатели, задача разобраться с остальной символикой. 3 черепахи? «Символы строителей дверей», — сказал Джейсон. «Они изображены над дверью в гроте», — напомнила Джулия. «Их скульптуры стоят в черепаховом парке, который не случайно носит такое название. И не случайно парк этот заложил Раймонд Мур». Ребята помолчали, обдумывая неожиданное открытие, которое только что сделали. «Ты думаешь...» «Двери построил кто-то из семьи Мур?» — наконец спросила Джулия. Джейсон покачал головой. «Нет, не думаю. Вернее, не знаю». Он все еще смотрел на рисунок первого ключа, на его головку с 3 черепахами. Тут брат и сестра услышали шаги матери. Джейсон закрыл книгу и решительно произнес. «Нужно действовать. С чего начнем? Нужно найти этот ключ. А для этого необходимо разыскать Блэка Вулкана. А как? Прежде всего, пойдем и поговорим с Нестором.